Темно, дождливо, зябко. Середина октября, холодище такое, что впору подштанники надевать. Хорошо, хоть ветер не задувает. Филипп пристроился за летним киоском мороженое, сейчас заколоченным. Малый козырек крыши кое-как прикрывал от капель, но стоило чуть отодвинуться от дощатой стенки, и струйка попадала аккурат за шиворот. Бляхин шепотом матерился, переминался с ноги на ногу. Подштанники, не подштанники, а шерстяные носки уж можно было догадаться взуть. С другой стороны, это повезло, что не погода. Редко кто пройдет по аллее. За полчаса всего парочка и еще двое одиночных. Шагали все быстро, подняв воротники, не глядя по сторонам. За Клобуковым наружка вела наблюдение весь август и сентябрь, устанавливая маршруты и привычки. Обычно он заканчивает в 7:30 и двигается с Пироговки домой, в Пуговишников, в переулок. Всегда одним и тем же путем, по Трубецкой, а потом не через улицу Усачева, а непременно через парк Мендельштама. Там Филипп и пристроился. В самом темном месте парка, под перегоревшим фонарем, занял позицию в 19:15, только-только кончилось меркаться. Стоял, тискал в кармане рифленую рукоять. Жутко трясся. Как он будет стрелять в живого человека, даже на войне не доводилось. Но сжатая пружина в животе тоже трепетала. И ее напор был сильнее страха. А нету другого выхода. Или убить, или самого убьют. Ничего. На Филиппа никто не подумает. Зачем ему какого-то доктора Клобукова убивать? Пистолет не казенный, а собственный еще с гражданской. Потом в пруд кинуть не сыщут. Для следствия выйдет только лучше, что подозреваемого грохнули. Значит, круг заговорщиков шире, чем предполагалось, а это верная отсрочка. Шванс даже рад будет. Брата Иллария все равно рано или поздно по железнодорожному билету найдут. Между прочим, ниточку эту он, Бляхин, ухватил. Это Филипп себя подбадривал, чтобы не ослабеть от нервов. Сколько лет прошло... А по сю пору иногда снилось жуткое. Из 18-го года про дядю Володю. Теперь еще и это будет сниться. Но лучше кошмар видеть во сне, чем попасть в него наяву. Тогда уж не проснешься. Идет кто-то. Прижался щекой к сырой занозистой стене. Сердце-то сердце, чисто барабан. Нет, не он, этот в кепке, а Клобуков в шляпе и с зонтом. В самом начале 8-го Филипп его видел, как Клобуков выходит на крыльцо клиники, раскуривает трубку. Из разработки известно, что он всегда так. Сначала покурит, поболтает с уходящими, а потом уже идет. Бляхин смотрел на старого знакомца из телефонной будки метров с 15. Даже издали было видно, что и мимо Антохи годы не прошли. Вальяжный, малость раздался, очки на нем иностранные. В загранкомандировке ездит, все у него в жизни ладно. С Иларием вот только не повезло. Пока Клобуков курит, Филипп выдвинулся на заранее подготовленную позицию. Парк, за будку. Думал ждать недолго, а уже почти 8 и нету. Вот о чем психовать надо, что не придет, а не из-за выстрела. Всего-то и дело, поднял руку, нажал на спуск. И потом упавшему еще раз в голову. Это ни в коем случае не забыть от нервов. Это обязательно. Внимание. Теперь точно он. Неторопливый, будто не под дождем ветром, а под ясными звездами. Остановился. Достает что-то из кармана. Книжечку. Ручку зонта зажимает подбородком неловко. Пишет. И отвернулся к свету соседнего фонаря. Самое время. Лучше не будет. Филипп выбрался из-за киоска. Засеменил по мокрому асфальту на цыпках, стараясь не шуметь, хотя из-за дождевого шелеста все равно было бы не слышно. Браунинг, вылезая, зацепился за карман. Дернул со всей силы, порвал там что-то. Плевать! Предохранитель снять, предохранитель. С 5 шагов стал целиться, но прыгала рука. Ближе надо, в упор. Нет, не выстрелю. Вдруг понял Бляхин с обреченной чугунной очевидностью. Кишка тонка. Может, через секунду и преодолел бы слабость, но фигура в шляпе начала поворачиваться. Филипп едва успел спрятать оружие за спину. Ему Клобукова было толком не видно, один силуэт, зато сам Филипп оказался лицом к фонарю. — Постойте, постойте! — пробормотал знакомый, малоизменившийся голос. — Я вас откуда-то... Бляхин, ты! — Кто это? — крипло откликнулся Филипп. — Не разгляжу. Повернись-ка к свету, товарищ. Клыбуков повернулся, приподнял зонт, сдернул шляпу. — Это я, Антон Клыбуков. 20-й год, помнишь? — Антоха, мать твою! — пробормотал Бляхин. — А я гляжу, кто это? Он сейчас люто ненавидел себя за слюнявость. Мог выстрелить в спину, не выстрелил. Уж в лицо тем более не сможет. Тля, навоза кусок. Есть люди, которые жизнь за горло берут и вышибают из нее, что им потребно. А есть слабаки, твари никчемные. И он тоже из них. Сгинет, туда и дорога. — Какая встреча? Через столько лет. Ты откуда? Куда? — кудахтал Клыбуков. — А я живу здесь, в 5 минутах. — Слушай, пойдем ко мне. Расскажешь, как ты, что? Я тебя не отпущу. Пойдем, хоть ненадолго. Цепился в руку, повел за собой, приговаривая. — Поразительно, просто поразительно. Филипп по-тихому спрятал пистолет. Шел, подакивал. Вот это да, надо же. Как говорится, гора с горой. А уже выйдя на улицу, вдруг остановился. Ты что же натворил, дубина? Окончательно себя сгубил. Когда Шванц узнает от арестованного, что Бляхин накануне с ним виделся, этого ничем не объяснишь. От страшной мысли снова схватился в кармане за рукоятку, но поздно. Улица не парк. Вон люди идут. И вон, и вон. Ты чё встал? Идем, дождь же. Поплелся, как овца на убой.